Глава 17. Целый день с широкого помоста перед танцем Анхо я наблюдала, как закипает Домбанк. На поверхности город, как и его каналы, выглядел совсем тихим. Люди жили своей жизнью, занимались делами, толпились на мостах и набережных, рассекали протоки узкими лодочками, повинуясь ритму труда и торговли, забот и отдыха. Но если долго сидеть, вглядываясь в глубину потока, можно разглядеть под невозмутимой блестящей поверхностью подводное течение. Люди даже средь бела дня слишком часто озирались и при разговоре сближали головы, понижали голоса, осторожно выбирали слова. Когда мы прибыли в город, большинство жителей проводили день сами по себе, теперь же собирались по трое или по четверо, вроде бы без особой нужды. Рук запретил носить мечи, зато ножи, похоже, имелись у каждого. У кого на виду в ножнах, у кого под жилетами или в штанинах. Я видела, как две женщины чуть не выцарапали друг другу глаза из-за разбитого горшка, как мужчина столкнул в канал непосторонившегося прохожего. Дети оголтело носились по переулкам и через мосты, передразнивали взволнованных старших, распевали запрещенные песенки. Они, конечно, не могли понимать, что затевается, но чуяли в воздухе запах тухлятины. А руки весь день не было ни слуху, ни духу. На завтра я поднялась до рассвета, умылась и вышла на площадку выпить горького та. Из мутной воды канала всплывали рыбины с белыми плавниками, хватали муху и скрывались в глубине, как мысли или воспоминания, потерянные или забытые. Яркое небо, тяжело, словно прибитое, лежало на тиковых кровлях. Утро выдалось жарким, а день обещал быть еще жарче. «Ты бы не убилась, выбрав в любовнике кого-нибудь более дельного?» Я, как обычно, не заметила приближения Коссола. Его босые ноги бесшумно ступали по деревянному настилу. Он опустился на стул напротив меня. «Дельный-то он дельный», — ответила я. «Жаль, не знаю, каким делом занят». «Отправился в Дельту без нас?» «Не похоже на него», — поразмыслив, мотнула я головой. «Если он решил, что нам нельзя доверять, не оставил бы одних поджигать город». «Так чем он тогда занят? Чтобы загрузить лодку припасами, 2 дней многовато». «Надо было мне за ним проследить». Старый жрец глянул на меня так, будто я пустила слюни на стол. «Тебе бы надо заниматься своим делом, а не тратить время на скулёж. Испытание Ананшаэля не сводится к последним строчкам». Ответить мне помешал подошедший слуга из младших. Я смутно припомнила его имя — Вет. Элла несколько дней назад залучила его в свою постель, но сейчас жрица еще не встала. Она редко вставала до полудня. А мне мальчишка хитро улыбнулся, будто намекал, что если я не проговорюсь, так и он промолчит. Коссол, как и следовало ожидать, сбил настрой. «Принеси мне-то», — распорядился он, — «и еды какой-нибудь, чтоб не воняло рыбой». «Сию секунду», — пробормотал Вет и обратился ко мне. «А дама чего-нибудь пожелает?» Его самоуверенная улыбочка предлагала широкий выбор лакомств, не представленных на кухне. Я покачала головой. «Может, попозже?» — обронил он с улыбкой и отошел. Я смотрела, как он пробирается между столиками. Сразу делалось ясно, чем парень привлек Эллу. Сложен был, как статуя. Квадратный подбородок, крепкие плечи. Жилет он, как и вся здешняя прислуга, носил нараспашку, открывая лепную грудь и живот. И улыбка, разом озорная и обнадеживающая. Я задумалась, а что если стянуть с него жилет? Что если дать его ладоням побродить по моему телу и услышать нашептывание на ухо? Сумела бы я от простого соблазна дотянуться до чего-то похожего на любовь? Я не сомневалась. Кто-то мог бы его полюбить. И также уверена была, что этот кто-то не я. Хоть убей, а почему, не смогла бы объяснить. Я снова повернулась к Коссолу. «Отдам ли я Богу остальных, ничего не значит. Все впустую, если не справлюсь с последними строками. Это будет провал. Тихо закончила я. Порой и провал служит Богу. Не понимаю тебя. Уходят наши тела, он указал на себя. За ними наши мысли. Быть смертным и значит проигрывать. Нет, покачала я головой. Косол не ответил. Теперь он разглядывал меня в оба глаза. Неподвижные четкие дыры зрачков словно просверлили в его радужках острием ножа. Я, чертя голову, бросилась в его молчание. «Ты прошел испытание. И Элла прошла. Вам никто не советовал провалиться во имя Бога?» «Я прошел испытание за 20 лет до твоего рождения», — тихо заговорил жрец. «Откуда тебе знать, что мне советовали?» «Я знаю, что ты есть», — вырвалось у меня, — «что ты выжил». «Выжил», — повторил он. «Нужно ли владыке могил, чтобы мы выживали?» Я уставилась на него. «Тогда зачем это все? Вообще все? Зачем все эти песни, учения, испытания? Почему сразу не перерезать себе глотки?» Я вдруг поняла, что этот вопрос зародился у меня в груди много лет назад, в первые дни жизни в Рашамбаре. Я ни разу не усомнилась в Аншаэле. Его милость и справедливость были мне очевидны, как небо. Я не желала иной судьбы, как служить такому Богу. И все же нечто в этом служении оставалось мне непонятным. Мои братья и сестры отдавали Богу тысячи душ в год. Более того, они и сами на десятки ладов отдавались ему. Месяца не проходило, чтобы кто-то из верных не шагнул с обрыва в пропасть или не осушил чашу с ядом. «Когда Бог позовет, — говорят у нас в Рашамбаре, — услышь его». И все же все это представлялось каким-то затянутым. Если мы нужны Ананшаэлю и желаем ему отдаться, разве не проще покончить с собой? Здесь крылся парадокс. Нам предписывалось убивать и умирать с сердечной улыбкой, но только без спешки. За годы обучения я не раз задавала этот вопрос, но так и не получила внятного ответа. Вместо ответов предлагались сотни афоризмов. Вроде такого «Колос серпа не ищет». Со временем я перестала спрашивать. Жить в Рашамбаре было прекрасно. Яркое солнце, синее небо. Я молодая и сильная. Я говорила себе, что со временем пойму. Сейчас я вдруг перестала в это верить. Мне предстояло умереть. Время на исходе. Скоро Элла либо Косол вскроют мне жилы, прольют мою кровь в домбангские каналы. А я так и не пойму основы своей веры. «Каждый прожитый нами год, — забормотала я, — каждый день — это оттяжка, отрицание нашей веры. Ты прав. Но тогда зачем я стараюсь выжить?» Я не сводила глаз с ряби на канале. Как просто было бы шагнуть за перила, опрокинуться в воду, с коротким плеском уйти в глубину, позволить течению унести тело к морю. Однажды в Сиа я видела утопленницу. Она лежала вниз лицом на отмеле. Белое платье раскинулось вокруг лепестками цветка, и руки она раскинула, как в полете. Такого прекрасного тела я больше не встречала. «Выживание», — тихо сказал Коссел, — «это не жизнь». Я внимательно взглянула на старого жреца. «Не понимаю». «Что мы отдаем Богу?» «Себя, свои жизни». «А что за жизнь ты хочешь ему отдать? Какую себя?» Я поискала достойного ответа и не нашла. «Зачем, по-твоему, я в мои-то годы топчу этот кентом целованный континент? Что, по-твоему, я делаю в этом несчастном городе?» Косол махнул рукой на канал и на весь домбанк. «Он пропах похлебкой». Элла говорит, ради нее — ответила я, помявшись. «Что хочешь быть с ней рядом?» «Ради нее? Потому что мне нравится быть с ней рядом?» Так она сказала. Жрец, похоже, еле сдержался, чтобы не плюнуть. «Эта женщина», — наконец выдавил он, — «мое вечное наказание». «Это она-то наказание?» От удивления я перестала следить за словами. Она всю дорогу от Рошамбара была доброй, веселой, ей все любопытно. «А ты что, старый хрыч с камнями в почках? Где бы мы ни сидели, у тебя такой вид, словно кто-то нассал тебе в квей. Ты только тогда не брюзжишь, когда твой рот занят флейтой». «Я играю на флейте», — заявил Коссел, — «чтобы не убивать тех, кого убивать не следует». «Это ты об Эле?» — я вытаращила глаза. «Да, об Эле. Хотя и ты умудрилась пробиться в мой список». «Это какой же список?» — осведомилась я. «Кого надо убить или кого не надо убивать?» Он сощурил глаза под косматыми бровями и, к моему изумлению, сочно захохотал. «Существует только один список, детка», — сказал он, отсмеявшись. Я качнула головой. «Какой же?» «Тех, кто что-то значит. Кто выбивается из фона. Тех, кто превратил выживание в жизнь». «И почему тебе хочется их убить?» Он поднял кустистую бровь. «Потому что жить, Пир, намного труднее, чем выживать». «А с Элой ты чувствуешь себя живым?» «И сказать не могу, как это утомительно». Мы молчали, пока Вет наливал Коссулу та из кипящего чайника и отходил, оглядываясь на меня. Я попробовала представить, какими он нас видит. Просто старик и молодая женщина, а не слуги Ананшаэля. И разговор у нас может идти о чем угодно. О выходках пьянчуги родственника, о чем-то падении в канал, о неслыханных ценах на фрукты. Только не о той тонкой шелковинке, что отделяет жизнь от смерти. Я пыталась вообразить, каково жить такой жизнью. О чем думают обычные люди, вставая утром с постели? Наверное, как бы помочиться и выпить то, может, о предстоящей работе. Унылая у них, наверное, жизнь. Блеклая, жидкая. «Как ты думаешь, что мы найдем в Дельте?» Помолчав, спросила я. Коссел поболтал та в чашке, сделал глоток и взглянул на меня, поджав губы. «Не знаю». «А о чем догадываешься?» «Я давно убедился, что не мастак гадать». «И перестал гадать? И больше ни на что не рассчитываешь?» «И в последние полвека неплохо справляюсь», — кивнул старый жрец. Я изучала его морщины, врезанные в обветренную кожу, его спокойные сильные ладони. «Ты лжешь?» «Лгать я тоже бросил», — он шевельнул бровью. «У меня это получалось не лучше, чем гадать». «А все-таки тебе любопытно», — не отступала я. «Ты думаешь, там есть что-то, с чем стоит воевать?» «Воевать?» — повторил Коссел. «Я не люблю воевать». «А убивать?» «Сердце, само собой, не выберется из грудной клетки», — пожал он плечами. «А на той барке было ужасно много оголенных сердец». «Думаешь, это вуотоны?» «О вуотонах я впервые услышал несколько дней назад». Снова пожал он плечами. «Они, насколько мне известно, могут оказаться травоядными миролюбцами. Есть всего один способ проверить». «Но раз ты собрался проверить, — возразила я, — значит, подозреваешь не вуотонов. Ты думаешь, где-то там затаились боги?» Коссел всмотрелся в меня сквозь поднимавшийся из широкой чашки пар. «Если где-то там и есть кто-то сверх горстки болванов с ножами и причудливыми мифами, он там очень давно». «Ты правда допускаешь, что боги этого города существуют?» «Сомневаюсь. Однако не только боги не умирают, пока их настоятельно не попросишь. Ты говоришь о кшештрим? Мне все не верилось, что речь и правда о них. Боги Домбанга при всем их неправдоподобии были мне привычны. Я росла с их именами на языке, щупала запретных идолов. А кшештрим, сколько бы хроники ни говорили о них, сколько бы ни утверждал Косол, что сам их видел и убивал, представлялись персонажами из книг. Бессмертными врагами рода человеческого, так давно исчезнувшими из самых дальних уголков света, что словно бы вовсе никогда не существовали. Кшештрим, скрывающихся в дельте реки Ширван под видом богов, дополнила я свою догадку. Не то чтобы я в это верил, но если это так, то они слишком долго обманывают Ананшаэля. А если нет? Тогда посмотрим, не следует ли отдать богу этих вуотонов. Он так небрежно обсуждал и кшештрим, и более привычные для меня вопросы веры. «А как ты решаешь?» — спросила я, возвращаясь мыслями к жрице Эйры, оставившей, когда я опускала ее на пол, несколько капель теплой крови на моей руке. «Полагаю, есть и вторая половина вопроса. Кого выбрать в жертву? Мир ведь полон людей. Даже Домбанг». Я сбилась, представив себе забитые лодками каналы, перекликающихся гребцов, толкающихся на узких мостках мужчин и женщин, матерей, покрикивающих из окон тиковых домиков на ребятишек в мусорных кучах. Всех же не перебьешь? Некоторые жрецы пытались. Правда? Я заморгала. И что? Не вышло. Так я и поняла. Люди обращают внимание на тех, кто расхаживает от дома к дому и режет глотки, и стараются попасть в число исключений. Но если не так, как же выбрать? Настаивала я. Вот мы сидим здесь, а мимо каждый день проходят тысячи людей. И сейчас на этом помосте за два десятка, а ты никого не убиваешь. «Двоих», — сказал Косол. «Прости?» «Я убил двоих». Я оглядела площадку. Люди попивали кто сок, кто та, сидели поодиночке или компаниями в 2-3 человека. Ни одного тела, ни одного умирающего. Я подумала, не шутит ли Косол. «Не вижу трупов». «Яд действует не сразу», — отмахнулся он. «Не шутит», — заключила я. Казалось бы, на том и конец разговору, но Косол, чуть выждав, снова заговорил своим низким ракочущим голосом. «В служении Богу нет правил, пир. Ты разменешься с сотней, с тысячей человек, и ничего. А на 1001-м почувствуешь, что Бог смотрит твоими глазами, что он движет твоими членами. Волю Бога не рассчитаешь, как площадь дома или расстояние до Аннура. Она не очевидна и не выводится вычислением. Наше служение — не список поручений». А Элла примерно так же описывает любовь. Покачала я головой. К моему удивлению, Косол кивнул. «Пожалуй, смерть, любовь, то и другое — деяния Бога, оправленные в тленную плоть». «И как отличить одно от другого?» Косол раскрутил в чашке та и уставился в крошечный водоворот. «Не уверен, можно ли их отличить».